осыпав противника тучей стрел, произведут разведку боем, князю надлежало возглавить войско и, прижав к бедру копье, слиться в плотную массу с дружиной. А когда твоя рать сходу сшибется с вражеской, опрокинуть ее и довершить битву мечами в рукопашной. Пешцы, лучники-стрельцы доделают остальное. Скорость, совершенное владение конем, сила и смелость — вот что нужно. При удачном начале можно было выиграть битву в первые минуты. Битвы были ожесточенные, яростные, быстротечные. Они требовали от воинов личного мужества. Только от знаний и сметки князя зависело, какое войско брать в дело. Наспех поднятый легко вооруженный конный отряд вдогон за лихими в набеге литовцами, тщательно собранную тяжело вооруженную городскую пехоту и сельских пешцев в большой поход с предстоящими осадами. Князь должен знать, как делать подкопы для отвода воды, сооружать осадные метательные машины, пороки, от слова «прак» — «проща», оценивать крепости, вскидывать лестницы, перемахивать валы и стены, а если надо, то и сидеть в обороне, со стен отстреливая вражеских пешцев и в вылазках сокрушать их. Наконец, совладать с обозами — тоже ратное дело, а то останешься без оружия или упустишь добычу. Князь должен заботиться об охранении, дозоре, помнить и о засаде, знать, как раскинуть широкие, укрепленные на толстом столбе яркие разноцветные шатры. Словом, удобно, безопасно расположить лагерь. Князь должен уметь искусно вооружаться и вовремя раздать оружие дружине и полкам, построить их для боя и самому стать так, чтоб все видели льва на высоко поднятом цветном княжеском стяге, его золотой шлем, меч с золотой рукоятью и блестящие шлемы и красные щиты его воевод. Пока блестят шлемы и реют стяги, будет непоколебимо войско. Для всего этого надо воистину быть под шеломом по виду, с конца копья скормлену. Новгородцы привыкли к молодому, сдержанному, ладно сидевшему на коне князю. Александр всюду бывал, ценил искусство, посещал храмы, монастыри, а ведь и на Софийской стороне их было немало. Выходя из церкви уверение Фомы, что на озере Мячий, Александр видел просторы новгородской равнины, зеркало озера и монументальную громаду Георгиевского собора Юрьева монастыря. Это роднило Новгород с Суздальщиной. Все Русь. На северной оконечности Софийской стороны раскинулся зверинец, заповедный лес. Здесь князь с дружинной молодежью не раз охотился. В Переславле Александра учили другому, книжной премудрости, княжому вежеству. Здесь он впервые понял, будущее грозно, придется с мечом защищать свои права на княжение и само княжение от Ливонского ордена и Дании, Швеции и Литвы. Готовились события, втянувшие в свой круговорот Александра. Они заставили его по-новому взглянуть на город. Не крепость, не святыни, а заботы и думы новгородцев открывались ему. Тяжелые это были думы. Всему Новгороду было ясно, что впереди война с немцами. И потому особенно тревожила Ярослава неустойчивая политика Пскова. Желая повлиять на тамошних бояр, он поехал во Псков. Но тут его ждала неудача. Бояре распустили слух, будто Ярослав везет оковы чтоб заковать в них знатных мужей.